«Дай-ка мне сигарету», — чуть сухо сказала Джизелла. «Сию секунду», — ответил он с шутливой поспешностью. Он предложил сигареты и мне. Взял себе одну и, закурив, продолжал. «А ты помнишь сумку, которую я тебе привез в прошлый раз? Такая большая, из толстой кожи. Настоящий шик-модерн. Ты что же, больше ее не носишь?» «Но ведь это хозяйственная сумка», — сказала Джизелла. «Люблю делать подарки», — сказал он, обращаясь ко мне. «Понятно, не просто из сентиментальных соображений». Он покачал головой и выпустил из ноздрей струю дыма. «А по трем причинам. Во-первых, я люблю, когда меня благодарят. Во-вторых, подарки тебя оправдывают. Тот, кто получил один подарок, надеется заслужить другой. В-третьих, женщины привыкли строить иллюзии, а подарки служат как бы проявлением любви, даже когда ее нет и в помине». «Какой же ты хитрец!» — безразличным тоном, даже не глядя в его сторону, сказала Джизелла. Он покачал головой и улыбнулся во весь рот. «Нет, я не хитрец. Просто я человек, который много пережил и сумел извлечь из этого урок. Я знаю, что с женщинами надо разговаривать в одной манере, с клиентами — в другой, а с подчиненными существует третий способ разговора и так далее. У меня в голове все аккуратно разложено по полочкам. Например, имея в виду какую-то женщину, я разбираю свою картотеку, смотрю, такие-то меры имели должный успех, а такие-то нет. Я прячу все на место и действую в соответствии с этим. Вот и все». Он снова рассмеялся. Джизелла со скучающим видом курила сигарету, а я по-прежнему молчала. «Женщины довольны мною», — продолжал он, «ибо понимают, что им не придется разочароваться. Я-то знаю их потребности, их слабости, их капризы. Я ведь тоже радуюсь такому клиенту, который понимает меня с полуслова и с которым не надо тратить зря время на болтовню, потому что знает, чего сам хочет и чего хочу я. У меня в Милане на столе стоит пепельница с надписью: «Будь благословен тот, кто не заставляет меня терять время попусту». Он отложил сигарету, отвернул рукав пиджака, взглянул на часы и добавил: «Я думаю, пора и поужинать». «Который час?» 8. Извините, я сейчас вернусь». Он встал и удалился в другой конец зала. И в самом деле он был невысок, широкоплеч, с седыми густыми стоящими дыбом волосами. Джизелла загасила сигарету о край пепельницы и сказала: «Какой нудный! Только о себе и говорит». «Я уже заметила». «Пусть он себе говорит, а ты ему только поддакивай», — продолжала она. «Увидишь, он откроет тебе кучу секретов. Он воображает себя невесть кем, но он щедрый и будет делать подарки». «Да, а потом начнет попрекать ими». Она ничего не ответила, а только покачала головой, словно говоря: «Тут уж ничего не поделаешь». Мы сидели молча, пока не вернулся Джачинти. Он расплатился, и мы вышли из кафе. «Джизелла, сегодняшний вечер посвящается Адриане», — сказал Джачинти на улице. «Но не окажешь ли ты честь поужинать с нами?» «Нет-нет, спасибо», — торопливо отозвалась Джизелла. «У меня свидание». Распрощавшись с Джачинти и со мной, она ушла. Когда она удалилась, я сказала: «Джизелла очень славная девушка». Он скривил рот и ответил: «Да, не дурна. У нее прекрасная фигура». «Неужели она вам не симпатична?» «Я считаю», — заявил он, шагая рядом со мной и сильно сжимая мою руку высоко, почти под мышкой, «что не обязательно быть симпатичным, а каждый должен хорошо знать свое дело. Например, машинистке не обязательно быть симпатичной. Она должна быстро и без ошибок печатать на машинке. А такая женщина, как Джизелла, должна уметь исполнять свои обязанности, то есть сделать приятными те час или два, которые я провожу в ее обществе. Симпатичной она может и не быть. А Джизелла плохо знает свое дело». «Почему?» «Потому что думает только о деньгах и все время боится, что ей мало заплатят или совсем не заплатят. Я, конечно, не требую, чтобы она меня любила, но такова уж ее профессия. Женщина должна вести себя так, будто действительно любит меня, и создавать полную иллюзию любви. Я ведь за это ей плачу». А Джизелла слишком ясно дает понять, что все делает по расчету. Она, черт возьми, не даст дух перевести, как тут же начинает торговаться. Мы дошли до ресторана, шумного, битком набитого народом, который был под стать Джачинти. Здесь собирались коммивояжеры, биржевые маклеры, коммерсанты, промышленники. Джачинти прошел вперед, отдал пальто и шляпу мальчику и спросил: «Мой столик свободен?» «Да, сеньор Джачинти». Столик стоял возле окна. Джачинти сел и, потирая руки, спросил: «Ты любишь вкусно поесть?» «Думаю, что да», — ответила я смущенно. «Хорошо, это мне нравится. За столом надо есть. Джизелла, например, никогда не хотела есть. Говорила, что боится располнеть. Все это глупости. Каждому делу свой час. За столом надо есть». Он, видно, был сильно зол на Джизеллу. «Это же правда?» — нерешительно заметила я. «Кто много ест, тот полнеет, а некоторые женщины не хотят полнеть». «А ты относишься к категории таких женщин?» «Я нет, но говорят, что я и так слишком полная». «Не обращай внимания, это все из зависти. Ты как раз в норме. Уж я-то разбираюсь в таких вопросах». И он по-отечески погладил мою руку, будто хотел меня успокоить. Подошел официант, и Джачинти сказал: «Первым делом уберите эти цветы. Они маячат перед глазами. А потом принесите, как всегда. Понятно, а? Да поскорее». И, обращаясь ко мне, добавил: «Он знает меня и мой вкус. Пусть действует сам. Увидишь, жаловаться не придется». И действительно, жаловаться мне не пришлось. Все блюда, что нам подали, были вкусны, хотя и не очень изысканны, зато всего было много. Джачинти ел с аппетитом и увлечением, крепко сжимая нож и вилку в руках. Он не глядел на меня и молчал, будто находился здесь один. Он был так поглощен едой, что забыл даже о своей пресловутой солидности. Ел быстро, как будто боялся, что не успеет насытиться и останется голодным. Он жадно хватался за все разом, запихивал в рот кусок мяса, левой рукой отламывал хлеб и откусывал его, правой наливал себе в бокал вина и начинал пить, еще не прожевав пищу. Все время он причмокивал, переводил глаза с одного предмета на другой и каждый раз встряхивал головой, словно кот, ухвативший слишком большой кусок. Я же, хотя и не страдала отсутствием аппетита, не хотела есть. Впервые я готовилась отдаться мужчине, которого не только не любила, но даже не знала. Поэтому я внимательно рассматривала его, стараясь разобраться в своих чувствах и представить себе, как выпутаюсь из положения. Позднее я уже не рассматривала так тщательно внешность мужчин, с которыми имела дело, вероятно, потому что нужда, толкавшая меня на это, научила с первого же взгляда находить в каждом из них что-то хорошее и приятное. Чтобы сделать хотя бы более или менее сносными наши интимные отношения. Но в тот вечер это профессиональная уловка, а именно... С самого начала найти хоть что-нибудь приятное в человеке и тем самым скрасить вынужденную близость была мне еще неизвестна, и я, можно сказать, инстинктивно и бессознательно искала выхода. Я уже сказала, что Джачинти был недурен собой, и пока он молчал и не распространялся о чувствах, которые его волновали, он мог показаться даже красивым. Это уже кое-что значило, так как любовь главным образом вызывается физическим влечением. Однако мне этого было мало, потому что я никогда не могла не только любить, но даже просто хорошо относиться к мужчине только из-за его приятной наружности. Ужин кончился, и прожорливый Джачинти, удовлетворив свой необузданный аппетит и громко рыгнув несколько раз, снова принялся болтать. Я заметила, что в нем не было ничего, что могло бы хоть чуть-чуть понравиться мне. Я, по крайней мере, не могла обнаружить в нем ничего приятного. Он не только все время говорил о себе, о чем меня, впрочем, предупредила Джизелла. Он вообще был очень несимпатичен, на редкость самодоволен, рассказывал длинные нудные истории своей жизни, которые не делали ему чести и как раз подтверждали мое первое, не слишком лестное о нем, впечатление. Ничто, решительно ничто не нравилось мне в нем. А те черты характера, которые он считал своими достоинствами, особенно выхваляясь ими, казались мне непростительными недостатками. Позднее, правда, довольно редко я встречала подобных мужчин. Они ничего из себя не представляли, и при всем желании в них нельзя было обнаружить то, что могло бы вызвать расположение к ним. Я всегда удивлялась, как такие люди живут на свете, и спрашивала себя, не моя ли тут вина, что я не умею с первого взгляда открывать в людях достоинства, которыми они, несомненно, обладают. Как бы то ни было, но со временем я привыкла к неприятным собеседникам, научилась притворно смеяться, шутить. В общем, стала вести себя так, как хотели того мои клиенты, и становилась такой, какой им хотелось меня видеть. Но в тот вечер эти мои наблюдения вызвали во мне немало грустных мыслей. И пока Джачинти болтал, ковыряя зубочисткой в зубах, я решила, что новое мое ремесло не такое уж легкое. Нужно изображать любовный восторг, которого вовсе не испытываешь. Взять, к примеру, Джачинти. Он в действительности внушал мне совершенно противоположные чувства. И нет сокровищ, которые могли бы купить твою благосклонность. Поэтому трудно, особенно в таких случаях, вести себя иначе, чем Джизелла. Она заботилась лишь о деньгах и не скрывала этого. И еще я подумала, что сегодня вечером мне придется вести этого противного Джачинти в свою комнату, которую я готовила не для таких встреч. Я решила, что мне не везет. Видно, судьба захотела, чтобы я с самого начала не слишком обольщалась, и потому она послала мне именно Джачинти, а не наивного юнца, ищущего любовных приключений, или простого малого без излишних претензий, каких много на белом свете. Одним словом, присутствие Джачинти в моей комнате знаменовало собой мое полное отречение от прежних надежд на честную и тихую жизнь. Джачинти говорил беспрерывно, однако он был не настолько туп, чтобы не заметить мою рассеянность и печаль. «Крошка, почему мы грустим?» — неожиданно спросил он. «Нет-нет», — покачав головой, поторопилась ответить я. Я чуть было не поверила в его напускную искренность. Мне захотелось вдруг поделиться с ним моими переживаниями и рассказать хоть немного о себе после того, как я столько времени выслушивала его. «Так-то лучше», — проговорил он, — «а то грустные девушки мне не нравятся. И потом, я тебя не для того пригласил, чтобы ты грустила. Может быть, у тебя и есть на то причины, не стану спорить, но пока ты находишься со мной, оставляй свою грусть дома. Я ничего не желаю знать о твоих делах, не желаю знать, кто ты, что с тобой стряслось и все такое прочее. Эти вещи меня не интересуют. Между нами существует договор, хоть и не в письменном виде. Я обязуюсь платить тебе определенную сумму денег, а ты за это обязана скрасить мне вечер. Все остальное не в счет». Он проговорил все это серьезным тоном и даже чуть-чуть раздраженно, очевидно поняв, что я не проявила должного интереса к его россказням. Стараясь скрыть чувства, бушевавшие во мне, я непринужденно ответила: «Вовсе я не грущу, но здесь очень дымно и шумно, даже голова немного кружится». «Хочешь, уйдем?» — озабоченно спросил он. Я ответила утвердительно. Тотчас же он подозвал официанта, расплатился, и мы вышли. Когда мы очутились на улице, он спросил: «Пойдем в какую-нибудь гостиницу?» «Нет-нет», — быстро ответила я. Меня опугала необходимость предъявлять документы, и, кроме того, я уже давно все решила. «Поедем ко мне». Мы взяли такси, и я назвала свой адрес. Как только машина тронулась, он обнял меня и стал целовать в шею. И тут вдруг я поняла, что он изрядно выпил и, наверное, пьян. Он повторял все время слово «крошка», так называют детей, а в его устах это слово раздражало меня, казалось смешным, пошлым. Сперва я позволяла ему ласкать меня, а потом, показывая на спину шофера, сказала: «Давай немного подождем, пока не приедем, хорошо?» Он ничего не ответил, а только тяжело откинулся на спинку сиденья. Лицо его исказилось, как будто его внезапно поразил тяжелый недуг. Потом сердито пробормотал: «Я плачу шоферу за то, что он меня везет, а не за то, чтобы он следил, чем я занимаюсь в машине». Он был глубоко убежден, что деньгами, особенно его собственными, можно заткнуть рот кому угодно. Я ничего не ответила. И весь остаток пути мы сидели неподвижно, не прикасаясь друг к другу. Свет уличных фонарей, проникавший сквозь окна машины, на мгновение освещал наши лица и руки, потом снова наступала темнота, и я удивлялась, что рядом со мной сидит мужчина, о существовании которого несколько часов тому назад я даже и не подозревала, а вот теперь я везу этого человека к себе домой и должна буду отдаться ему, словно он мой возлюбленный. За этими мыслями я и не заметила, как мы приехали. Я очнулась и с удивлением огляделась. Машина остановилась на знакомой улице у ворот нашего дома. На темной лестнице я предупредила Джачинти: «Прошу тебя, не шуми, я живу вдвоем с мамой». Он ответил: «Будь спокойна, крошка». Поднявшись на площадку, я открыла дверь своим ключом. Джачинти стоял за моей спиной, я взяла его за руку и, не зажигая света, повела через переднюю в свою комнату, которая находилась сразу же налево. Я прошла вперед, зажгла лампу возле кровати и окинула, как бы прощальным взглядом, свою спальню. Попав в чистую комнату с новой мебелью, Джачинти, боявшийся, очевидно, увидеть нищету и грязь, облегченно вздохнул и, сняв пальто, бросил его на стул. Я попросила подождать меня и вышла. Я направилась прямо в большую комнату, где мама еще шила, сидя у стола. Увидев меня, она тотчас же отложила работу и хотела подняться, видно, собираясь, как обычно, приготовить мне ужин. Но я сказала: «Не беспокойся, я уже поела. И, кроме того, у меня в комнате находится человек. Ни в коем случае не входи туда». «Какой человек?» — с удивлением спросила она. «Просто человек», — торопливо сказала я. «Но не Джина, это один сеньор». И, не ожидая новых вопросов, я вышла из комнаты. Войдя к себе, я заперла дверь на ключ. Джачинти с красным от нетерпения лицом пошел мне навстречу и обнял меня. Он был намного ниже меня ростом, и чтобы дотянуться до моего лица губами, прислонил меня к спинке кровати. Он пытался поцеловать меня в губы, но мне удалось избежать его поцелуев. Я то стыдливо отворачивалась, то отталкивала его как бы в порыве страсти. Джачинти предавался любви с той же жадностью, неразборчивостью, грубостью, с которой накидывался на еду, принимаясь то за одно, то за другое кушанье, как будто боялся, что не успеет вкусить от всех блюд. Он был также ослеплен моим телом, как нынче в ресторане видом пищи. Потом он захотел раздеть меня. Обнажив мое плечо и руку, он снова принялся целовать меня, как будто моя нагота заставила его переменить намерение. Я испугалась, что грубыми движениями он порвет мое платье, и сказала: «Скорее раздевайся». Он тотчас же отпустил меня и, усевшись на кровать, принялся раздеваться. Я последовала его примеру. «А твоя мать все знает?» — спросил он. «Да». «И что она говорит?» «Ничего». «Она тебя порицает?»